У Аннетты были другие достоинства, которые Роже, пожалуй, особенно и не превозносил, но которыми, следует признаться, он дорожил сейчас гораздо больше. В предпочтении там тело играло более заметную роль, чем разум, но и разум играл тут роль. Роже очень нравилось, как она горячится под влиянием первого порыва. Нравилось, когда это не задевало его. Он не тревожился. Она со всей прямотой сказала, что любит его. Он был убежден, что она с ним не расстанется. Он и не догадывался, какая внутренняя драма разыгрывается перед ним. На самом деле, Анетта до того любила его, что не могла примириться с его заурядностью. Ей хотелось верить, что она ошибается. Она еще не раз пыталась поговорить с ним, вкладывала это всю душу. Роже не признавал за ней право на независимую жизнь. Но какое же место, по крайней мере, оставлял он ей в своей жизни? Снова и снова приходил он к тем же обескураживающим заключениям. В своем наивном эгоизме Роже выдворял ее за обеденный стол, в гостиную и в постель. Он был так мил, что собирался рассказывать ей о своих делах, а ей только и остается с ним соглашаться. Он уже не собирался признавать за женой право коллеги, который стал бы критиковать его политическую деятельность и мог бы изменить ее. Больше того, он не позволил бы ей заниматься общественной деятельностью, отличной от его деятельности. Ему казалось вполне естественным, так велось испокон веку, что любящая жена должна дать мужу всю свою жизнь, а взамен получить лишь частицу его жизни. В глубине души его таилась уверенность в своем превосходстве и истри свойственной мужчине, который мнит, будто все, что отдает он, по существу своему гораздо ценнее. Впрочем, Роже в этом не сознавался, ведь он был славным, малым и учтивым французом. Случалось, Анетта в подтверждение некоторых прав жены приводила в пример права мужа. «Разные это вещи!» — с усмешкой говорил Роже. «Почему?» — вопрошала Анетта. Роже ловко уклонялся от ответа. Не так опасно поколебать убеждение, которое не обсуждается. А убеждения у Роже были костные. И Анетта избрала неправильный путь, когда хотела заставить его усомниться в себе, уступчивость ее. И только она старалась прийти к соглашению, после тщетной попытки внушить ему свои взгляды, Роже истолковал как новые доказательства своей власти над ней. И становился все самоувереннее, проникался самомнением. Анетта случалось вдруг вспыхнет, ее голос дрогнет от возмущения, и Роже тотчас осекался, переводил разговор, применял тот метод, который, по его мнению, был так удачен, со смехом обещал все, что от него хотели. Говорят, что дело не в словах, а для Роже все это были одни слова, и Анетте было и обидно, и больно. Вставали и другие, более важные вопросы. Опасность угрожала дружбе Анетты и Сильвии. Было ясно, что всякая независимая девушка вряд ли была бы принята в этой среде, а швея тем более. Тщеславные, чопорные Брисо ни за что не допустят, чтобы у них или у невесты была такая позорящая их имя родственница. Пришлось бы утаить ее, а Сильвия не согласилась бы, она-то тоже. Каждая была по-своему горда, и сестры гордились друг другом. Анетта любила Роже. Ее тянуло к нему сильнее, чем она себе признавалась. Но никогда ради него она не пожертвовала бы Сильвии. Слишком она любила его. И пусть любовь эта потускнела, но Анетта не забывала, что в иные минуты именно благодаря ей она постигала всю глубину страсти. Знала об этом она одна. Даже Сильвии не совсем об этом догадывалась. В те часы, когда и Роже, и Анетта все откровенно поверяли друг другу, она рассказала ему многое. Роже как будто заинтересовался, растрогался. Да, но при условии, что все это прошлое. Ему было совсем не по душе такое компрометирующее родство. И втайне он даже решил заставить ее порвать Сильвии исподволь, так будто он здесь ни при чем. Не желал он ни с кем делить привязанность своей жены, своей жены. «Эта собака принадлежит мне». Он, как и вся его семья, очень дорожил тем, что ему принадлежало. И чем дольше гостила у них Анетта, тем больше превращалась в их собственность. Так пошло с той минуты, как они начали выказывать ей свою благосклонность. Брисо все прибирали к рукам. Каждый день в множестве мелочей обнаруживалась домашняя тирания Дамбриссо. У них было готовое, как говорится, мнение обо всем. Шла ли речь о хозяйстве, о светских развлечениях, делах житейских или о величайших проблемах жизни духовной, раз и навсегда привешивался, приклеивался ярлыком.